Глава 11. Тысячи возможностей. Я выловил Филиппа в коридоре. Ноги моей больше там не будет. Он кивнул в сторону палаты Негельсбаха. Ты получил заключение медэкспертизы? Заключение медэкспертизы? Наконец он понял, чего я хочу. И вспомнил, что заключение у него на столе. Пошли. Оба стула перед его столом были завалены бумагами и письмами. Так что я сел на кушетку, как будто ожидая, когда же Филипп вытащит свой молоточек и начнет стучать мне по колену, проверяя рефлексы. Он полистал официальный отчет. Грудь и живот сдавлены, задеты жизненно важные органы, пробит затылок, повреждения крайне тяжелые. Я видел его незадолго до смерти. Он вел себя очень странно, как будто его сильно напугали. Может, он был болен. Может, по ошибке принял много снотворного. Может, ему прописали несовместимые лекарства. Может, он плохо перенес какое-нибудь новое успокоительное или новые таблетки от давления. Господи, Герт, существуют тысячи причин, почему человеку может стать плохо, и он попадет в аварию. Мне как-то не верилось, что Шулер мог по ошибке принять не то лекарство или выпить слишком много снотворного. Шулер не был рассеян. Горы книг и бумаг в его доме производили впечатление хаоса, однако в этом хаосе царил образцовый порядок. Так неужели он был не в состоянии разобраться со своими таблетками? Филипп продолжал стоять на своем. «Мне надо кое-что сказать тебе, Герт. Ты должен... А если я выясню, какие таблетки он принимал? Если найду его врача, ты ему позвонишь?» «А что он может сказать?» «Не знаю. Вдруг он действительно выписал Шулеру новые таблетки, от которых тому стало плохо, или Шулер сам купил себе таблетки, а врач скажет, что они не сочетаются с теми, которые ему были выписаны. Или же выяснится, что у Шулера была аллергия на клубнику, и кто-нибудь заставил его съесть клубничину, что у него была астма, и он испугался до смерти, потому что кто-то отобрал у него бронхолитик». И если я буду знать, что именно могло его напугать, мне будет проще искать того, кто за этим стоит. Если выяснишь, я тебе помогу. Он старался изобразить заинтересованность, но мысли его были явно заняты другим. Ты должен остановить Негельсбаха. Ты должен его остановить, пока не поздно. Я тебе не рассказывал, потому что не люблю говорить гоп, пока не перепрыгнул, но моя кандидатура выдвинута на пост заведующего хирургическим отделением в одной потрясающей частной клинике, и сейчас любое разбирательство может поставить на моей карьере жирный крест. Я думал, тебя отправляют на пенсию. Так бы и случилось. Но в частных клиниках на пенсионный возраст иногда закрывают глаза. С утра до вечера поливать цветочки на балконе и кататься на яхте — это не для меня. И потом сестры. Представляешь себе, у меня появится шанс начать все с чистого листа. Работать там, где нет Фирузан, где она не будет за мной следить, отпугивая остальных. Может быть, я только поэтому и чувствую себя старой цирковой клячей, потому что рядом постоянно торчит Фирузан. Я уже поговорил с Негельсбахом. У Негельсбаха душа. Душа у него, понимаете. Моей душе хоть волком бой, если у меня не будет больницы. Он был близок к отчаянию. Может быть, женщины обожают его вот за это? За то, что он умеет безраздельно отдаваться одному чувству? Знаешь, хоть тебе и не хочется, но если тебе что-то нужно от Негельсбаха, тебе все равно придется с ним поговорить. Я не мастер вести такие разговоры, а ты постарайся. Он же не упертый, просто очень добросовестный. Но к твоим словам отнесется серьезно. Филипп приуныл. «У меня нервы, ни к черту, чуть что, я срываюсь. Сестрам нравится, когда я на них рычу. А Негельсбаху наверняка не понравится», — он посмотрел на часы. «Мне пора. Как ты думаешь, что он сделает?» «Как только его выпишут, он сразу пойдет в полицию. Или не пойдет. Но прежде чем пойти, он нам скажет. А до выписки тебе, видимо, придется потерпеть». Он засмеялся и покачал головой. «Ты и сам, дескать, знаешь, что я так не могу. Разве у тебя хватит терпения?